Но вернемся к хамитской ветви человечества. Хам – родоначальник афроазиатских этнических групп. От его четырех сыновей произошли народы – Хуш, народы Северной Африки и Вавилона, Мицраим – египтяне, Фут – ливийцы, Ханаан – хананейцы или финикийцы. Кроме того, потомки Хама пошли в Индию, черные индусы, после которых в Индии появились белые индусы, то есть восточные иафеты, и Китай. Монголы, после которых в Китай пришли из Южной Месопотамии, семиты, принесшие с собой высокий уровень культуры. Из Китая хамиты проникли в Северную Америку, после потопа и вавилонского рассеяния опять возобновился ползучий процесс смешения народов, представлявших разные культуры и цивилизации. Об этом, в частности, можно прочитать в Ветхом Завете, где потомки Авраама и Сима, несмотря на суровые запреты, смешивались с инородцами и иноверцами, прежде всего жителями Ханаана. Читаем у Забегайло. Со временем семиты смешались с хамитами. В Месопотамии, Вавилон, Палестине, земля ханаанская, Хамова, Китае, аккадические семиты смешались с монголами-хамитами. Основными очагами каинской хамитской цивилизации в послепотопный период истории были империи Вавилонская, Египетская, Ассирийская, Персидская, Древняя Греция, Древний Рим. Были сравнительно небольшие государства, но с ярко выраженными признаками каинской цивилизации. Например, Финикия, которая занимала важные позиции в средиземноморской торговле. В этих империях и государствах большое распространение получили города, ремесла, торговля, появились денежное обращение и ростовщичество, расцвели различные языческие религии, господствовали культ богатства и чувственных удовольствий, развращенность нравов была запредельной. Человеческая жизнь не стоила ровным счетом ничего. Процветали человеческие жертвоприношения. В основе хозяйства лежал рабский труд, велись постоянные захватнические войны. В военных столкновениях и восстаниях гибли тысячи и тысячи людей. Имеются несколько иные оценки того, где находились в дохристианскую эпоху основные центры цивилизации Каина-Хама. Забегайло, в частности, выделяет пять таких центров. Типичными представителями хамитского типа цивилизации являлись многие жители Шумера, Вавилона, Египта, а затем Индии и Китая. Как видим, два центра находились далеко к востоку от тех мест, которые принято считать колыбелью человечества – Месопотамия, Средиземноморье. Хамитская цивилизация в принципе воспроизводила все основные черты допотопной каиновой цивилизации. Но появились и некоторые новые черты. В частности, мы упомянули рабский труд. Рабство появилось во времена Хама. Началось с сына его Ханаана. На это обращает внимание святой Иоанн Златоуст. В древности не было раба. Но нам надо бы узнать, откуда произошло рабство. Проклят Ханаан отрок, раб будет братьям своим. Книга Бытие, глава 9, стих 25. Смысл слов таков. Ты будешь рабом, потому что обнаружил срамоту отца своего. Видишь ли, что рабство от греха, что от нечестия произошло рабство. Также Иоанн Златоуст обращает внимание на то, что одновременно с рабством появляется имущественное неравенство между людьми. Грех сделал рабом Ханаана и, лишив свободы, привел в подчинение. Отсюда-то началось рабство. До того времени между людьми не было такой изнеженности и такой роскоши, чтобы один нуждался в услужении других, но каждый служил сам себе, все были в равной чести и не было никакого неравенства. А как явился грех, то и нарушил свободу, уничтожил достоинство, дарованное людям от природы, и ввел рабство.